Глава 23. Ледяной дракон. Спустя минут 10 в дверь постучали. Я решила, что это стражи принесли мне бумагу, и крикнула: «Входите!» Дверь открылась, но порог пересек не страж, а ледяной дракон. Игнорируя меня, Криан прошел к дивану и... Нет, не сел, а по-хозяйски развалился на нем, широко расставив ноги. Затем похлопал по месту рядом с собой, приглашая меня сесть рядом. Я скептически хмыкнула. «Спасибо, уж лучше я постою». «Зачем он вообще пришел? Нам не о чем говорить, мы едва знакомы». «Что вам нужно?» — спросила я, по-прежнему стоя у двери. «Вам?» — улыбнулся он в ответ. «Какое официальное обращение! Прежде ты говорила со мной иначе. Неужели не врут про потерю памяти?» «Это еще что за намеки?» Я поежилась. Не будь драконьего отворота, я бы решила, что Криан был любовником Катрины. Но я точно девственница, тут без вариантов. Хотя... Я окинула мужчину задумчивым взглядом. Близость, она ведь бывает разной. Не обязательно, так сказать, вскрывать упаковку. Впрочем, я не уверена, что отворот мог допустить подобные вольности, и проверять не буду. Уж точно не с ледяным. Мы молча изучали друг друга. Криан вынес вердикт. «Нет, ты не Катрина». «А кто же?» «Жалкая копия», — с сожалением произнес он. «Ничего, вам недолго меня терпеть. Закопаете и забудете. Я прекрасно помнила, кому обязана вердиктом на суде. Даже если Криан принял решение не в одиночку, озвучил его именно он. И это явно доставило ему удовольствие». «Ничего личного», — развел он руками. «Ты же понимаешь, что тебя нельзя оставить в живых». «Это еще почему?» «Все дело в душе великого дракона. В ней сосредоточена магия. Кто завладеет ею, тот завладеет миром». «Я бы предпочла оставить ее себе», — пробормотала я. В ответ Криан рассмеялся. Смех у него был неприятный, похожий на звук трескающегося на озере льда. Казалось, еще немного, и провалишься в стылую воду. Определенно, ледяные драконы — мой нелюбимый вид. Отсмеявшись, Криан резко встал. Так быстро, что я не успела отреагировать, а он уже оказался рядом. Протянув руку, он коснулся моей щеки. Но трогал Криан как будто не меня, а свет, что излучала моя кожа. Что бы он ни говорил, душа великого дракона не оставляла равнодушным. «Не трогай!» — я дернулась в сторону. «У тебя руки холодные. Вот». Руки у него и в самом деле были как сосульки. Казалось, лизни их, и язык примерзнет. «Прежде ты не жаловалась», — хмыкнул Криан. «Ну вот опять это прежде, и намеки на близость в прошлом. Утомил, честное слово. Что тебе нужно?» — спросила я, нарочно выделив каждое слово и отбросив вежливость. «Пусть ответит и уходит. Мне не нравился ни разговор, ни собеседник». Криан задумчиво покачивался с пяток на носки, но хотя бы не делал новых попыток коснуться меня. «Спасибо и на этом». «Я могу тебе помочь», — наконец сказал он. «Каким образом?» «Например, верну тебя в твой мир». «Каким образом?» — повторила я. Я хотела услышать что-то конкретное, а не туманные намеки и пустые обещания. «Покажу, где находится разлом». У меня дыхание перехватило. Вот оно. Наконец, что-то действительно стоящее. Информация, которая поможет мне выжить. Жаль, я не понимала, что Криан имеет в виду под словом «разлом». Может, спросить напрямую? Я заглянула в лицо ледяному. Да чего же они с братом разные? В глазах Агалара бьется пламя. Смотришь в них и боишься обжечься. У Криана в глазах ледяная пустыня. Прямо мороз по коже пробирает. Одного взгляда хватило, чтобы понять. Криан ничего не расскажет. Он не из тех, кто станет делиться информацией просто так. Поэтому я спросила о другом. А что взамен? В чем твоя выгода? Чувство удовлетворения от спасения прекрасной дамы. Криан широко улыбнулся. Естественно, я ему не поверила. Он походил на дьявола, предлагающего выгодную сделку. А все знают, чем заканчиваются подобные договоры. Дьявол всегда получает свое, а ты теряешь душу. Сходство еще и в том, что Криану от меня действительно нужна душа. Пусть не моя, но сути это не меняет. Теперь я точно знал, почему Криан задумал похоронить меня заживо. Он пытался меня запугать, хотел довести до отчаяния, чтобы я согласилась на все, в том числе на сделку с ним. Я живо представила, как Криан вывезет меня куда-то в лес, будто к разлому, и там под каким-нибудь раскидистым деревом заберет душу себе, то есть банально изнасилует. Глядя в глаза ледяного дракона, я не сомневалась, что он на это способен. Наверняка и способ найдет, как избавиться от отворота. В любом случае доверять ему еще опаснее, чем Агелару. «Благодарю за предложение», — кивнула, — «но я обойдусь. Справлюсь как-нибудь своими силами». «Тебя похоронят заживо», — напомнил он. «Я в курсе. С кратковременной памятью у меня проблем нет». Криан качнулся ближе ко мне. Я отступила, увеличивая расстояние между нами. В ответ глаза ледяного дракона недобро сузились. Все напускное дружелюбие слетело с него. Теперь он смотрел зло и даже яростно. А ярость ледяного дракона была подобна снежной буре, студеная и колючая. Но Криан сумел взять себя в руки, снова улыбнулся, но уже холодно. «Не сомневаюсь, что ты выживешь», — произнес он. «Такие, как ты, неубиваемы. Будет любопытно посмотреть, как именно ты выкрутишься. Но если будешь в отчаянии, приходи. Мое предложение остается в силе». Это последнее, что он сказал перед уходом. Я вздохнула с облегчением, когда дверь за ним закрылась. Похоже, все драгоны знали когда-то Катрину, а теперь жаждали воспользоваться мной. Как же меня достала эта семейка долгожителей!